Глава 3. Возвращение домой. Две молодые девушки под покровом ночи взломали огражденную лентой место преступления дверь, ведущая в знаменитый дом Джерома. В тот самый, в котором нашли более 100 трупов. «Вот черт, это так круто, подруга, что я сейчас потеку», сказала блондинка с готическими атрибутами и символами на кожаной куртке и пирсинга в носу. «И не говори, я уже потекла. Можешь залезть ко мне в трусики и проверить», сказала вторая блондинка с такими же готическими хренями и татуировкой пентаграммы на шее. «Не заводи меня, а то я не удержусь». Блондинка с пентаграммой улыбнулась подруге и поцеловала ее в губы, а затем они принялись открывать дверь. Спертый запах чего-то кисло-протухшего ударил девушкам в их чудные белоснежные носики. Но они не сильно обратили на это внимание, заходя в знаменитый дом смерти в Америке. «О, как же тут клево!» – сказала блондинка с пирсингом, обводя своими зелеными, как абсент, глазами. «Да, и не говори, очень клево. Не зря мы приехали в эту глушь». Хотя, по сути, две эти девушки приехали точно из такой же глуши. «Ну что, где будем это делать? Может, в подвале?» – спросила девушка с пирсингом. «Зачем?» «Нужно делать это в зале, где он и был убит». «А, точно, точно!» – засмеялась девушка с пирсингом, осознавая свою тупость. «Давай-ка сюда книгу», – обратилась к подруге блондинка с пентаграммой. «Сейчас, секундочку». Девушка начала копаться в своей сумке и вытащила древнюю книгу, обтянутую кожей и с желтыми от старости страницами, которую эти две готессы нагло украли из мискотоникской библиотеки. Девушка с пентаграммой на шее взяла увесистую книгу из рук подруги в свои руки и провела по ее шершавой кожаной обложке кистью с черным маникюром. Ощущения были приятные. Девушка почувствовала кончиками пальцев наэлектризованное пощипывание. Затем подружки в черном прошли и уселись там, где был убит знаменитый детина Джером. «Я, кажется, вижу пятно крови, смотри», – указала пальцем девушка с пирсингом на черное круглое пятно на старом деревянном полу. «Да, точно, похоже на это. Может, потрешься об него своей киской? Да пошла ты! Ты же знаешь, что я хочу потереться своей киской об твое лицо». «Знаю. А ну иди ко мне», – позвала к себе подругу девушка с пентаграммой. И они слились в страстном поцелуе. Спустя пару минут готические девки знатно обслюнявили и обтерли соски друг дружки, и после этих прелюдий приступили доставать мел и свечи и чертить на полу сатанинскую пентаграмму, вроде как их владыки Люцифера. Когда с пентаграммой было закончено, блондинки открыли книгу на фрагменте, связанном с воскрешением из мертвых, и принялись читать вслух, чтобы вызвать из глубин ада знаменитого убийцу и маньяка Джерома. Если тебе, дорогой читатель, стало интересно, для чего им это нахрен надо, то ответа на этот вопрос не будет. И так тут все ясно. Также, для безопасности читателя, слова из строчек книги про воскрешение упомянуты не будут. Итак, закончив читать заклятие, девушки переглянулись. «Думаешь, сработало? Не знаю, но скоро мы это выясним. Надеюсь, он будет повелеваться нашей воле, и у нас будет свой голем», – захихикала девушка с пирсингом. «Да, точно, и он убьет моего папу за то, что он сделал со мной, за то, что он…» Девушка с пирсингом утешила подругу нежным объятием. «Я люблю тебя», – прошептала девушка с пентаграммой своей подруге. «Тогда, может, продолжим начатое и снимем с себя одежду? Отличная мысль». Девушки начали стягивать друг с дружки черные мини-юбки, порванные колготки и берцы с шипами, оставшись в одних лишь черных трусиках, радуя глаз стоявшему, спрятавшись на верхних ступенях, вонючки Бобу. Кто такой вонючка Боб, хотели бы вы, наверное, знать. Так вот, это бывший ложковатый байкер, выгнанный с позором из братства за то, что трахнул по пьяни обосранную девку в отрубе. После чего Боб шатался по всему белу свету, а точнее по всем штатам Америки, отсасывая дальнобойщикам в грязных туалетах через дырку в стене за 10 баксов, чтобы купить себе дешевый мет или ящик Будвайзер. пока ни легкая не привела его в этот дом, где он отлично обосновался и жил не тужил, куря и попыхивая мед через трубку. На втором этаже в комнате, сами знаете кого, изредка выходя и грабя кассы бензоколонок, да и продуктовых магазинов. Жизнь за эти 2 месяца стала не в кайф у вонючки Боба. У него было все – крыша над головой, мед, пиво и Трейси, его резиновая баба, с которой у него была любовь. Но в один прекрасный день Трейси начала сдуваться, а ее шикарные резиновые сиськи 3-го размера сдулись до 0-го. Боб очень сильно расстроился, но вот тебе на, как знак свыше в его дом заглянули, разбудив 2 зачетные прошмандовки, разукрашенные и одетые как на Хэллоуин. Отчего Боб, притаившись, смотрел, как они сосутся и раздеваются, и словил такой нехилый стояк. «Ох, вот это я понимаю, ядрен батон!» – прошептал вонючка Боб, а затем поймал себя на мысли. «Нахуй-ка эту дрочку! Что глупо дрочить, когда можно получить гораздо больше?» Поэтому Боб, тихонько, как жирная крыса, забежал обратно к себе в комнату, открыл тумбочку и достал свой 2-ствольный обрез, которым грабил кассы и, наполненный похотливыми желаниями, вернулся к лестнице. Только теперь он не прятался и крикнул своим слюнявым ртом. «А вот дырки! А ну-ка смотреть сюда!» Девушки подпрыгнули на месте, когда услышали мерзкий голос, а затем увидели того, кто его издал. Наверху стоял мужчина с обрезом в руках и в майке с флагом конфедерации, обтягивающий пивное пузо. Грязными длинными волосами и такой же грязной бородой на уродливой, покрытой оспами рожи. На мужчине также были домашние розовые тапочки с кроличьими ушами и трусы с желтыми разводами. «Да-да, вы смотрите на меня и слушайте внимательно. Сейчас вы в полной жопе, потому что без спроса вломились в мой дом и решили тут устроить какую-то ритуальную хуйню, которая мне совсем не нравится. Но мне нравятся ваши сиськи. И если вы, 2 письки, хотите жить и вернуться к своим родителям целыми и невредимыми, то должны кое-что сделать для мистера Вонючки, то есть для меня. Да-да, для вас я мистер Вонючка Боб. Поняли?» Девушки переглянулись и захихикали. «Что смешного, мандавошки, я разнесу вам головы!» Затем Боб вытащил свой грязный маленький член, похожий на засушенный гриб, а также облепленный папилломами, и начал им трясти, спускаясь по ступенькам вниз, к барышням. Подойдя к ним на расстоянии вытянутой руки и держа одной рукой обрез, а другой свой член, Боб издал приказ. «А ну ты с пирсингом! Давай-ка возьми моего красавчика себе в рот. Пососи-ка его, как чупа-чупс. И яйца тоже полежи». «Да пошел ты, мистер Вафлер», сказала девушка и бам! Получила обрезом по лицу. «Я мистер Вонючка, сучка. Ясно тебе?» — кричал, брызжа слюной и размахивая руками, Боб. Девушка вытерла кровь с разбитой губы и плюнула харчком крови в рожу вонючки Боба. «Ах ты ж маленькая тварь!» – взревел Боб и нажал на курок. Бам! И половина верхушки головы девушки с пирсингом взорвалась и разлетелась. Кусочки ее мозгов и крови попали на лицо ее подруги, отчего та блеванула. Вонючка Боб стоял, заходясь в громком смехе. «Ну что, получила, падла, да? Теперь ты уже не такая красивая и остроумная». Обратился он к кровавому месиву, от которого осталась шея с нижней челюстью, которая свисала вместе с языком. «Ну что, сука, ты следующая. Соси, или твои мозги тоже взлетят вверх», — сказал Вонючка, направив дуло обреза на девушку с татуировкой пентаграммы на шее. Девушка приблизилась на коленях к паху Вонючки Боба. От запаха тухлятины в области паха девушка захотела еще раз блевануть, но сдержала свои рвотные позывы и взяла в рот под самый корень член вонючки Боба. На вкус он был еще ужаснее, чем на вид. «О, да, продолжай, сучка!» Воскликнул Боб, издав гортанный крик луизианского деревенщины. Девушка пыталась не дышать носом, Боб схватил девушку за волосы и принялся натягивать ее рот. А тем временем капли крови собирались и впитывались в то самое пятно на полу, возвращая из преисподней знаменитого убийцу. Душа и плоть Джерома воссоединились, вернувшись в мир живых благодаря кровавому ритуалу. И словно из материнского чрева, гигант в подгузниках и кувалдой в руке вновь явился на свет Божий, показавшись из пентаграммы. «Эй, ты кто, блядь, еще такой?» — крикнул в ужасе вонючка Боб, увидев за спиной гиганта с кувалдой. «Это он воскрес!» Вытащив хуй изо рта, радостно сказала девушка с пентаграмм. «Что ты, блядь, говоришь такое, сука? Я не разрешал тебе останавливаться, а ну продолжай сосать!» «Сейчас ты сам будешь сосать, урод!» сказала девушка и крикнула, обращаясь к Джерому. «Убить его! Заткнись, сука!» Впечатав кулак в лицо девушки, вонючка Боб направил обрез на Джерома и проговорил. «Сначала убей мой ствол, сука!» И нажал на курок. Бам! Дробь попала в грудь гиганта, но Джером даже не пошатнулся. А Боб вспомнил, что это был его последний патрон. «Слышь, мужик, я ничего против тебя не имею. Если хочешь, можешь после меня трахнуть эту тёлку или давай вместе и присунем, так сказать, в два дупла. Что скажешь, а?» Джером не обратил никакого интереса на слова вонючки Боба и ринулся на него. «Стой! Стой, мужик, если хочешь, я сам тебе отсосу. Да, да, я сделаю совершенно бесплатно, тебе понравится. Я профи в этом деле, высосу твоего петушка, так что в нем не будет ни одной капли спермача, но не останется. Я и очко могу тебе вылезать до блеска, так что ты еще раз кончишь». Джером подошел вплотную к вонючке Бобу и взял его за член. «О, да, мужик, ты в теме, я посмотрю. Если хочешь, можешь взрачнуть мне, или же я сам взрачну тебя, а ты посмотришь». Но Джером не стал дрочить вонючке Бобу, а сжал сильнее его член и с хрустом вырвал его по самые яйца. Вонючка взвыл от боли, и Джером заткнул ему рот его же маленьким писюном. Затем сломал ему шею, с хрустом повернув против часовой стрелки. Тело вонючки Боба обмякло и рухнуло рожей на пол. Девушка с пентаграммой на шее встала с колен, чтобы выразить Джерому свою благодарность, но Джером схватил ее за голову. «Мне нужна моя мамочка, а ты не она!» А затем Джером принялся выдавливать девушке с пентаграммой глаза. «Что ты делаешь? Нет! Нет! Ты не должен! Это я тебя воскресила!» Принялась визжать девушка. Но, как мы все хорошо знаем по фильмам ужасов, магия никогда верно не срабатывает. Особенно, когда дело касается легендарного Некрономикона. Поэтому бедная молодая ведьма визжала и опорожняла свой кишечник, когда Джером раздавливал руками ей глаза, а следом и череп. Труп девушки он еще не раз будет насиловать, притаившись и ожидая своего часа, который обязательно наступит.